была бы несчастна, вероятно, на всю жизнь. Ну почему? Вообще-то он парень покладистый, мягкий, не то, что ты. Не то, что ты. Но я как подумала, что мне с ним целоваться придется. Так меня всю в дрожь бросило. Странные вы, девчонки. Странные, странные. Ну вот мы дома. Яночка. А? Зайдем на минутку в наш подъезд. Зачем это? Ну, мне тебе что-то сказать надо. Ну хорошо, зайдем. Здесь никого нет. Гена, а тебе не хочется меня поцеловать? Чё это ты? Чё ты говоришь-то? Ну, хочется. Ну, так чё ты стоишь? Ну, ладно. Вера, ну, значит, вот, Вера, ты не горюй. Я поговорю с Кашиедовым. Поговори, поговори. Ты знаешь, меня, наверное, мать дома заждалась. Я пойду, Вера. Иди, иди, иди, иди, Геночка, иди. До завтра, Геночка. До завтра, Вера. Нет, все-таки странные у Матвея дочки. Наверное, он их в детстве мало лупил. Но я думаю, что мы с Верой больше ссориться не будем. А, Геночка пришел. Ага. Обед готов. Мой руки, работничек дорогой. Гена, а у меня для тебя сюрприз. Какой сюрприз? Юр слово свое сдержал. Какое слово? Чего ты так радуешься? Вот он обещал, что поможет тебе устроиться, а теперь прислал письмо. Так, интересно. Ну и что же он пишет? Садись, ешь. Ешь, ешь. Ага. А я буду тебе рассказывать. Так вот, Юрик недавно готовил статью об одном директоре крупного завода. Uh-huh. И тот спросил, не может ли он что-нибудь для Юрика сделать. Юра о тебе вспомнил. И директор предложил тебе приехать на завод. К нему. Uh-huh. Ты там поработаешь месяц-другой, потом тебе дадут большую заводскую стипендию и направят в институт по заводской путевке. Гена, такое везение один раз в жизни бывает. Человеком, наконец, сделаешься. Uh-huh. Ну, а чем же я сейчас не человек? Сам зарабатываю. В школу рабочей молодежи заявление отнес. Нет, я никуда не поеду. Как не поедешь? Ну а что? Если я заслужу, мне и на моем заводе стипендию дадут. А если не заслужишь? А мне, мам, ничего дарового не нужно. Никаких подарков от доброго дяди. Ты-то это понимаешь? Сыночек... Ах ты мой милый сыночек, взрослый какой стал. Ну, делай, как знаешь. На, держи, ешь. Спасибо. Видно, я уже стара стала, не знаю, что для тебя лучше, что хуже. Да совсем ты не стара, просто ты никогда о себе не заботилась. Все для нас с Юркой жила. Ходишь вон в старом халате. А между прочим... В субботу во Дворце культуры премьера. Лопе де Вега, валенсианская вдова. Мать, я тебя приглашаю. Ой. Да я в театре уж 100 лет не была. Нет, нет. Да в чем я пойду? Нет, платья хорошего нет. Ну, конечно, не в халате же. Я зарплату вон в тот ящик положил. Возьми и купи себе что-нибудь получше. И прическу сделай. Попроси Нину, она на конкурсе парикмахеров 2-е место заняла. Ладно, мам? Да уж, видно, придется. Ох, сыночек ты мой миленький, какой же ты стал взрослый. И вот наступила суббота, день премьеры. Мать надела новое темно-синее платье с белым воротничком. Волосы у нее были красиво уложены. Нина постаралась на совесть. Во дворец культуры мы пошли вместе с Ниной. Она все вечера сидела одна. Толяша куда-то пропадал и возвращался поздно. И всегда был навеселе. Спектакль удался на славу. Молодцы! Молодцы! Правда, Геночка? Да, здорово, мам. А вам не понравилось? Да. Не жалеете, что пошли с нами? Нет, очень хороший спектакль. Гена, кто это вышел на сцену? Вон, пожилой, лысый. Это руководитель нашего народного театра, Кашиедов. Чудесный человек, мам. Он мой хороший знакомый. Какой букет им поднесли. Гена, смотри. Толяша в зале. Где? Да вон, в дверях стоит. Ой, какой мрачный, злой. Наверное, пришел домой, а меня дома нет. Вот он и... Я пойду к нему. Да хватит тебе унижаться перед ним, Нин. Придет домой, никуда не денется. Ген, ты не знаешь. Он все время меня к Токмакову ревнует. Грозится ему отомстить. Смотри, он повернулся и выбежал. Пойдемте домой. Не волнуйтесь, Нина, мы сейчас все вместе пойдем. Пойдем, пойдем, Ген. Пойдем. Какой красивый дворец культуры, а кругом пустырь. А здесь будет парк, мам. Мы уже рыли ямы для деревьев. Года через два ты этого места просто не узнаешь. Постойте, слышите? Что такое? Так я и знала. Чуяло мое сердце. Гена, скорее! Гена! Гена! Постой! Постой! Куда ты? Алеша! Алешенька! Эх, Толя, что ты наделал? Уйди отсюда! Стой, Толяша! Что? Да не уйдешь! Ты что? Тань, молокосос, убью! Шутишь, не выйдет! Что? Отстань, говорю! На помощь! На помощь! Я держу его! Ах ты! Ой, рука! Геночка! А, рука! Что было дальше, я не помню. Перед моими глазами вдруг выросла яблонька, но почему-то у нее были огромные красные цветы. Эти цветы стали расти, расти и закрыли полнеба. Очнулся я в больнице. Очень болела рука. Она была сломана как раз в том месте, где раньше неправильно срослась. Врачи мне ее выправили. Говорят, будет крепче прежнего. А пока что я лежу в палате, слушаю радио, читаю. Ко мне все время приходят посетители, мать, Кашиедов. Каждый день бывает Вера. А сегодня пришел Матвей. Ну, Гена, как рука заживает? Да заживает, Матвей Дмитриевич. А как здоровье Токмакова? Алеша поправляется, скоро выйдет на работу. А чем кончился суд над Толяшей? Толяш получил то, что ему следует. Испортил себе парень 2 года жизни. А сколько горя Нине принес. Да, бросит его Нина. И, вероятно, правильно сделает. Да нет. Она дожидаться решила. Надеется, что Толяша исправится. Может быть, она и права. Парень-то он был ничего, веселый, добрый. И вот втемяшилось ему в голову, что хорошо жить, это значит мало работать. И пошло все кувырком. А что на заводе, Матвей Дмитриевич? Что, соскучился? Да, соскучился. На заводе ожидаются большие перемены. Да? Да, будем налаживать учет и порядок. Скажу тебе по секрету, для Токмакова приготовили новую должность. Ну да. Будет хозяином нашей ВМ. Значит, его ожидает повышение. Матвей Дмитриевич, а меня ничего не ожидает? Если говорить серьезно, то тебя, Гена, многое в жизни ожидает. Учеба, дружба, семья, любовь. А главное, что тебя ожидает, это труд. Труд из обезьяны сделал человека. Не забывай об этом, парень. Об этом забывать нельзя. Я не забуду, Матвей Дмитриевич. Никогда не забуду об этом. Ну и хорошо. Значит, становишься мужчиной, парень.